Тема судьбы. По поводу Дитмара графа Цу Шлоссберг. А о чем думает дочь человека, арестованного за взятки? Сначала она не думала вообще ни о чем, то есть не думала о том, что случилось, потому что просто об этом не знала. Она была на горнолыжном курорте в Австрии. Она очень хорошо каталась, но все-таки упала, не ушиблась ни капельки, но страху натерпелась. В какую-то секунду ей показалось, что она сейчас шарахнется об дерево. Она видела на Ютьюбе, как упавший лыжник влетел в дерево, и смерть на месте, но она все-таки сумела как-то извернуться, и все обошлось. Хотя, конечно, сердце в пятке. Поэтому она отправилась в гостиницу и решила провести пару часов на диване. Пришла в номер, разделась, приняла душ, повертелась голой перед зеркалом, еще раз убедилась, что она очень-очень просто необыкновенно хороша и лицом, и фигурой. Даже удивительно, как у большеголового коренастого папы и совсем обыкновенной мамы вдруг получился такой шедевр. Папа говорит, что у него бабушка была красавица, но по фотографии трудно судить. Она там стоит, заслоненная вазой. Ну, пусть будет бабушка, хотя она в детстве, конечно, думала, что мама ее родила от какого-то знаменитого артиста. Глупости, конечно, подростковые фантазии. Накинула халат, села на диван, взяла iPad. Да. У папы фамилия Подсыпчук. Не спутаешь. Некрасивая и очень редкая. «Мы Подсыпчуки», — смеялся он, она чуть не плакала. Она не хотела быть Анной Подсыпчук. Ей казалось, что она превращается в Нюрку Подсыпчук, имя-фамилия для уборщицы. А если в Европе, то вообще Подсыпчук или Подсыпчук. Какое уродство. Она говорила с мамой, мама говорила с папой, папа совсем не обиделся, он вообще очень добрый. Поэтому паспорт она получила на мамину фамилию Мальницкая. Анна Мальницкая, это звучит. Тем более, что у нее в Германии свой маленький бизнес, и еще она заплатила в одну генеалогическую контору, и ей обещали найти правильных предков. Она будет Анна фон Мальницки. Неплохо, а? И вот тут такая хрень. Но ничего, хорошо, что у нее другая фамилия, никто не будет пальцем тыкать, вопросы задавать, как бедному братику сейчас задают, наверное. Говорила же она ему, а он смеялся, мы Подсыпчуки, ух. Ну вот, пожалуйста, кушай свою фамильную гордость. Надо позвонить маме, а что сказать, что вот, мол, я сегодня вылетаю. А зачем? Деньги у мамы есть, адвокаты уже работают, это точно. Свидания все равно не дадут, это тоже точно. Позвонить, конечно, надо, собраться с мыслями и позвонить. Зазвонил телефон. Она испуганно смотрела на дисплей, пытаясь угадать, кто это может быть. Фу, местный номер, ответила. Это был Дитмар. Они позавчера познакомились, вместе катались. Классный парень. На 3 года старше, у него тоже свой небольшой бизнес, и еще он работает парт-тайм в Экснер и Тиле. Дал ей свою визитку, она даже прифигела. Дитмар граф Цу Шлоссберг. А так совсем беспонтовый, но очень красивый и весь такой элегантный, настоящий аристократ. Ей даже жалко стало, что она еще не фон Мальницки. Но ничего, она ему здорово понравилась, она это чувствовала. Серьезно понравилась. Дитмар, чуть смущаясь, предложил сегодня съездить в Зальцбург. Его друг, друг их всей семьи, будет петь в волшебной флейте. Она стала вспоминать московскую квартиру, воскресный семейный обед, детство, дачу, няню, Галю, велосипед, лодку. Все было клочками, кусочками. Картинка не получалась. Конечно, маме надо позвонить, но, с другой стороны, почему мама сама не позвонила? Наверное, мама расстроилась и забыла про меня. Ничего, позвоню из Зальцбурга. Или... Когда вернусь сюда?